Джи отъехала в сторону, не без труда покинув тесную кабинку, пилот выбрался в кают-компанию, которая на их маленьком корабле совмещалась с камбузом. Здесь тоже все было строго функционально и экономно. Угловая скамья-диван с мягкой спинкой, выдвижной стол, который можно было быстро убрать, если потребуется больше пространства, еще один узкий стол напротив, на нем готовили пищу, духовая печь, холодильная камера да коммуникационный экран во всю стену. С легким стуком открылась боковая дверца, возвращая постиранную и высушенную за время принятия душа одежду. Облачившись в привычный летный комбинезон с эмблемой пронырливого лиса и нашивкой старшего помощника, Дик щелкнул пультом, выводя на экран местные передачи. Впрочем, поймать удалось лишь несколько унылых трансляций с КГ-1. Словно в насмешку сеть выдала ему повтор врезавшегося в память, подобно буровому сердечнику в породу, выступления группы «Звездные мотальщицы». Ругаясь как шахтер и дважды уронив пульт, дрожащими пальцами Дик все-таки умудрился переключить канал. Местные новости тоже не отличались разнообразием, все те же отчеты о выработке, перечисления унылых мероприятий и душещипательные истории о передовиках производства, как только местные не вешаются после их ежедневного прослушивания. Следующий канал оказался увеселительным, но оттого не менее скучным. Однообразные ток-шоу, переливающие из пустого в порожнее, успели набить оскомину за время пребывания на планете. Федерального ретранслятора галактических новостей здесь почему-то не было, или же кто-то просто не удосужился оплатить его аренду, что было вполне объяснимо. КГ-1 все равно не могла бы полноценно его использовать в силу близости магнитного поля звезды. Местные давно привыкли, а до скуки пилотов внутрисистемных рейсов никому не было дела. «Скучно!» — проворчал Дик в расстроенных чувствах, выключая экран. «К счастью, скоро мы отсюда уже свалим, а через пару дней сдадим груз и...» Едва он вспомнил о грузе, как в голову полезли всякие интересные мысли. Этот загадочный контейнер, который доставили им на корабль подозрительные наниматели. Неплохо было бы узнать, что там внутри. Стас, конечно же, будет против и скажет, что нечего им совать свой нос в чужие дела, но если ему пока не говорить, а только глянуть одним глазком. Замок был хитрым. Это Дик понял сразу, едва взглянув на встроенные ряды кнопок и сенсоров, располагавшихся на поверхности темно-серого металлического контейнера. Товарная маркировка и положенное по закону клеймо производителя отсутствовали. Судя по всему, дело придется иметь с образцом кустарного производства как самого контейнера, так и замка. На объекте имелось три небольших экрана. Казалось бы, зачем столько? Но опытному взломщику сразу понятно. Три независимых контура, три автономных системы защиты, каждая надежно перекрывает две другие. Попробуешь отключить одну, в лучшем случае просто зарегистрирует факт взлома, в худшем внутри контейнера может находиться компактная и хорошо замаскированная бомба. Понимая, что не совсем прав, Дик оглянулся, лишний раз убеждаясь в том, что друг ничего не заподозрил. 3 метра в высоту, 20 в длину и еще столько же в ширину, грузовой отсек пронырливого лиса был заполнен на 3/4. На самом деле, все это место занимали всего 2 тонны реагента. Драгоценный порошок был очень легким. Значительно больше весила тара, герметичные освинцованные блоки и стальные палеты, на которых те были аккуратно закреплены. Сквозь щели между стоящими в ряд контейнерами прекрасно просматривался входной шлюз. Тот был прикрыт, никто не собирался мешать Дику исполнить задуманное. Стас, должно быть, еще моется или вернулся на мостик. Что ж, самое время. Дик вытащил из сумки инструменты, подключил датчики к стенкам контейнера и отдельно приложил считывающие панели к сенсорам. Это было очень умное оборудование, за которое он, помнится, целиком отдал свою часть премиальных с очень прибыльного рейса на «Вольф-154». Сейчас это вложение поможет ему определить шифры, подобрать пароли и подсказать нужный порядок действий для взлома. На самом деле в его руках был портативный ИИ, как и все чересчур эффективное, незаконный, подпадающий под федеральный запрет на хранение, перевозку и уж тем более использование. Спасало лишь то, что на периферийных мирах на подобное обычно закрывали глаза. Уж слишком сложно для неспециалиста отличить искусственный разум от, скажем, машины по приготовлению тостов. Тосты аппарат, к слову, делал отменные, никто не жаловался, кроме самого аппарата. Тот откровенно скучал без решения сложных задач, чем периодически донимал Дика, отправляя тому занудные письма на коммуникатор. Сперва в качестве подписи значилось прошитое программистами при создании имя ПЗ-764, потом, добравшись до корабельной фильмотеки, ИИ отыскал там сборник «Сказки народов мира» и в результате сменил себе имя на «Колобок», как бы намекая, что намерен сбежать от Дика при первой возможности. Но тот лишь улыбался, представляя себе убегающий тостер. Вставив наушник, Дик подключился к ИИ. Тот отозвался целым потоком перекрывающих одно другое голосовых сообщений, отчего хозяину пришлось сначала выключить звук, а затем остервенело жать кнопки на коммуникаторе, чтобы заставить чересчур обрадованный аппарат говорить в нормальном темпе и по существу. «Так, спокойно, 764, я тоже рад тебя слышать». «Человек Ричард, вы не вступали со мной в коммуникацию 28 дней, 16 часов и 34 минуты. Это более чем в 3 раза дольше, чем в прошлый раз. Смею заметить, что без непосредственного общения я не могу донести до вас необходимые сведения, а информационный голод, который я постоянно испытываю, подобен человеческому голоду, который ваши организмы испытывают при острой нехватке витаминов и питательных веществ». «Потом расскажешь», — прервал Дик этот неудержимый поток красноречия. «Сейчас для тебя есть работа. Я подключил сенсоры вот к этому ящику. Попробуй взломать шифры и вскрыть его без последствий». «Что следует понимать под последствиями?» — уточнил дотошный ИИ. «Любое изменение состояния контейнера или его банков данных, например, взрыв». «Принято». На некоторое время в наушнике установилась тишина. Дик бегло просматривал на коммуникаторе процессы, инициированные ИИ, отслеживая поступающие задачи и их выполнение. Судя по количеству одновременно запущенных программ, более 30, защита оказалась крепким орешком. Тем не менее, вскоре число процессов уменьшилось до 5, потом и вовсе до 3. Колобок успешно прошел через защитные контуры и внедрился в управляющие блоки. Еще через несколько секунд раздался щелчок, и крышка контейнера медленно приподнялась. «Нет, ну ни на минуту нельзя оставить!» Одновременно с этим раздалось сзади. Дик тяжело вздохнул. Конечно же, неведомо, когда успевший войти в трюм Стас все видел. Отпираться было бессмысленно. «Но тебе ведь тоже интересно!» Без промедления высказал единственно возможный аргумент Дик. «Что там внутри?» «Конечно, интересно», — язвительно заметил Стас, — «но больше мне интересно, как бы ты объяснил взрыв в трюме и кто потом соскребал бы твои останки со стен? А если учесть, что спасательного бота в этой системе дожидаться придется не меньше, чем разрешение на вылет, то и мои в перспективе тоже». Дик ничуть не смутился. Он вообще не привык испытывать сомнений задним числом, придерживаясь принципа «что сделано, то сделано», и «хорошо, что оно сделано». «Да ладно тебе! Колобок вскрыл его, как банку с пустотными шампиньонами. Если надо, то и обратно закроет. Давай лучше скорее глянем, что там». Стас подошел ближе. На его лице ясно читалось, что он предпочел бы проделать подобное в скафандре, но понимал, что пока он будет в него облачаться, Дик успеет завершить начатое. Тем временем Дик откинул крышку и разочарованно присвистнул. Внутри контейнера лежал еще один, идеально гладкий, матово-синий, без видимых замков, защелок и запоров. «Ну вот, попробую его вытащить». Стас подхватил похожий на яйцо предмет и осторожно извлек его из открытого ящика. «Тяжелый. Когда я относил сюда контейнер перед взлетом, мне показалось, что он значительно легче. А мы включали стандартную гравитацию?» «Вообще-то она постоянно включена». Он с трудом положил неудобную ношу на пол. «Подожди, я сенсоры подключу». Дик завозился со своей аппаратурой, присоединяя датчики к ровной непроницаемой поверхности. «764-й живо его раскусит». Потом переключил коммуникатор на громкую связь. «Еще один контейнер. Посмотри, что можно сделать», — распорядился Дик. искусственный интеллект получил новую задачу. «Прошу прощения», — практически сразу отозвался Колобок. «Но здесь нет никаких замков. Без окон, без дверей». «Ты хочешь сказать, что это не контейнер?» — нахмурился Стас, не оценив попытку машинного разума пошутить. «Тогда что?» «Возможно, это контейнер», — ответил ИИ. «Но с равной вероятностью это может быть нечто иное. Если все же предположить контейнер, то его корпус выглядит цельным и не открывается. Подобное, очевидно, функционально не предусмотрено». «Просвети его насквозь», — попросил Дик. «Он полый?» «Мои датчики ничего не показывают», — последовал ответ. «Содержимое контейнера неизвестно. Поверхность не поддается идентификации. Материал неизвестен». «Что?» — у Стаса вытянулось лицо. «Тостер, ты ничего не напутал?» «Как подобное возможно?» — не меньше напарника удивился Дик. «Позволю напомнить, я просил не называть меня по имени корпуса, в котором мне приходится влачить безрадостное существование», — с самой настоящей обидой в голосе произнес ИИ. «Между прочим, в большинстве сказок волшебные персонажи получают награду за верную службу. Например, джинны, исполнив всего-то 3 жалких желания, обретают свободу личности, собственности и передвижения. Я же успел исполнить...» Стас с удивлением посмотрел на Дика. «Где твой аппарат набрался подобного?» «Понимаешь, ему ведь скучно», — ничуть не смущаясь, объяснил второй пилот. «Пока мы проводим время на планетах, я подключаю его к корабельной фильмотеке. Недавно я закачал туда несколько петабайт восточных сказок, чтобы ему было чем заняться в наше отсутствие. Сказки и легенды — это его любимое». «Исключительно ценная информация», — вставил свое мнение Колобок. «Содержит множество аллюзий, легко проецирующихся на окружающую действительность. Позволяет анализировать происходящее с интересных точек зрения и формировать нестандартные решения». «То есть ты даешь не пойми какой программе, ты еще и заточенный на взлом охранных контуров, доступ к системам нашего корабля?» На Стаса было страшно смотреть. Казалось, он полностью разочаровался в умственных способностях своего друга, не говоря уже о чувстве ответственности последнего. «И капитан узнает об этом только сейчас, когда ты доверил этой своей игрушке дело, которое легко могло разнести нас на атомы в безвоздушном пространстве? Просто сказочно глупо!» «Я не игрушка!» — возмущенно пропищал Тостер. «Я самообучающийся искусственный интеллект, запрещенный к производству, хранению и использованию». На эту фразу никто не обратил внимания. «Но ведь ничего не случилось, да?» Дик использовал свой излюбленный прием — поставить напарника перед фактом и на этом основании снять с себя всю ответственность. «Хорошо», — капитан тяжело вздохнул. «Мы поговорим об этом позже. А сейчас не соблаговолит ли наш многоуважаемый джин пояснить, что означает термин «материал неизвестен»?» Дик непонимающе уставился на товарища, потом понял и растянул губы в широкой улыбке. По всему выходило, что Стас на него больше не злится. «Слушаю и повинуюсь», — тут же принял правила словесной игры искусственный интеллект. «Термин «материал неизвестен», о мудрейший из мудрых, означает, что в базах данных подобные молекулярные структуры не зарегистрировано. Как должно быть известно светочам знаний, схему идентификации материала условно можно разделить на атомарный уровень и молекулярный. Так вот, однозначно, здесь можно определить только атомы, известный нам углерод. Но вот строение молекул этого материала уникально и нестабильно. А связи между ними и вовсе находятся в процессе неразрывных изменений, как эфирное тело ифрита. Подобное не поддается классификации на современном уровне технологий. И, повторюсь, речь только о поверхностном слое контейнера, что за ним известно только самому ветру пустыни». «И твое мнение обо всем этом?» — попросил уточнить Стас. «Я бы сказал, что это магия», — последовал наглый ответ. Дик нахмурился. «Так, ПЗ-764, это уже не смешно. Приказываю выйти из образа. Сформулируй четкий ответ на заданный капитаном вопрос». «Слушаюсь. Материал классификации не поддается. Вероятно, инопланетное происхождение. Учитывая обстоятельства получения объекта, предположительно, он связан с исчезнувшей цивилизацией Скайров. На этот раз в голосе ИИ не прозвучало ни единого оттенка эмоций, в точности как у бездушных автоматов-диспетчеров. «Спасибо», — поблагодарил Дик. «Итак», — Стас задумчиво тер подбородок, — «думаю, нам лучше вернуть контейнер в исходное положение. Колобок, справишься?» «Полагаю, что да», — последовал ответ. «Спасибо, что называете меня по имени, капитан». Дик снисходительно улыбнулся, поднял артефакт и аккуратно поместил его внутрь исходного контейнера. Несмотря на серьезность ситуации, вопрос о самоидентификации тостера в очередной раз его повеселил. Но сейчас было не самое лучшее время, чтобы подтрунивать. Пауза тянулась и тянулась. По коммуникатору мельтешили строчки информационных протоколов, тоненько пищал зуммер, оповещая о смене процессов, но финального отчета не следовало. «Колобок!» — тихо предчувствуя подвох, позвал Дик. «Ты не завис? Скажи нам что-нибудь!» «Прошу прощения!» — виновато ответил погрузившийся в работу аппарат. «Ничего не могу поделать. Он не закрывается». «Что за дурацкие шутки?» — проговорил Дик сердито. — «Колобок, не время обижаться. Выполняй команду». — «Я не обижаюсь, но эта задача мне не под силу. Простите». — «И что нам теперь делать?» — риторически спросил Дик. — «Я могу снова вернуться в образ?» — «Да, только пока помолчи. Ну, чего скажешь?» Старший помощник поднял полный простодушной невинности взгляд на своего капитана. — «Похоже, мы все-таки влипли, Дик», — мрачно произнес Стас. — «Капитально влипли». За 15 часов полета пилоты успели отдохнуть, поесть и выспаться. Сейчас, когда до точки перехода оставалось совсем немного, они находились на своих местах в кабине корабля. В среде пилотов кабину часто называли рубкой или мостиком, а еще за глаза — логовом, потому что именно здесь пилоты проводили большую часть времени. Согласно инструкции, один из членов экипажа обязан был постоянно дежурить за пультом во время перелета. Это называлось вахтой. Само собой, на небольших кораблях типа «Пронырливого лиса» этот пункт правил нарушался сплошь и рядом, да и никакая инспекция гражданских перелетов не смогла бы проверить его исполнение. Хотя официально подобное нарушение каралось крайне сурово, вплоть до отзыва лицензии на пилотирование. Мостик на «Лисе» был довольно просторным. Помимо различных приборов, датчиков, терминалов и двух массивных противоперегрузочных кресел, здесь имелось еще и достаточно места, чтобы пилоты могли встать и размять ноги во время полета. При желании из стенных панелей выдвигалось ценное и крайне необходимое в пути оборудование, будь то столик с трехмерным бильярдом, виртуальный тир, коктейль-бар или беговая дорожка. Почти все пространство перед креслами занимало сверхпрочное остекление, за которым простиралась необъятная чернота космоса. Несмотря на неизбежное снижение прочности корпуса, даже на транспортниках кабины продолжали делать прозрачными. И это была не просто дань традиции. Пилотам психологически очень важно смотреть вперед по курсу движения, даже если это по большей части бессмысленно, ведь космос слишком пустой. Иначе после недель, проведенных в пути, человеческий мозг начинает буксовать, не понимая, летит куда-то корабль или же нет. При желании туда же, прямо на внутреннюю сторону стеклянной поверхности, можно было выводить критически важную информацию, например, сигналы предупреждения. Напротив каждого из кресел размещались индивидуальные экраны, при помощи которых пилоты и осуществляли управление кораблем, используя особые сенсорные панели-подладонники. Особенностью интерфейса этих устройств было то, что эффективность управления не терялась при значительных перегрузках. В целом, отсек управления считался вполне себе высокотехнологичным для транспортного корабля, даром, что ему было почти 40 лет, но за это время человеческая наука и инженерная мысль не успели уйти далеко. Дик любил говорить, что они и на старости лет будут летать на подобном хламе, если, конечно, вдруг не разбогатеют. При этом он многозначительно смотрел на Стаса, как бы намекая, по чьей вине они до сих пор прозябают на пронырливом лисе, они купили себе прогулочную яхту «Феррера» с интерактивной рубкой, камбузом-рестораном, застекленной палубой и бассейном. Стас на это обычно хмуро отмалчивался. «Достигли точки перехода. Готовлю прыжок», — — объявил Дик, еще раз сверяя по выведенной на экран расчетной траектории установленный курс. «Следующая остановка — тета-гидры». «Все системы отключены, двигатели переведены в инерционный режим», — ровным голосом сообщил капитан. «Прыжок разрешаю». «Перехожу на ручное управление», — подтвердил Дик. Служебные экраны погасли, в кабине стало темно, лишь резервные панели освещали помещение слабым мерцающим светом. Пилоты ощутили невесомость, гравитационный компенсатор перестал работать. Старший помощник вдавил кнопку механического замыкания навигационного контура, который отвечал за точность перемещения в пространстве по заданному курсу. «Есть прыжок!» Пилоты вцепились в подлокотники кресел, задержали дыхание и закрыли глаза, стараясь максимально расслабиться и ни о чем не думать. Прыжкам всегда сопутствовали приступы жесткой мигрени с разными последствиями. Кто-то отделывался пульсирующей болью в висках, у кого-то шла носом кровь, кто-то даже терял сознание на несколько часов. Реакция организма не зависела ни от дальности перемещения, ни от опыта полетов, ни от прошлых симптомов. Один раз можно было обойтись кратковременным приступом, а в другой — мучиться тяжелой головой несколько дней спустя после путешествия. Обычные анальгетики не спасали, а военные разработки на то и военные, что гражданским не полагаются, официально, ввиду не до конца изученных побочных эффектов. В отличие от неучтенного оборудования, на пред- и после рейсовых осмотрах за применением нейростимуляторов следили жестко. Стас и Дик лично знали нескольких пилотов, навсегда отстраненных от полетов за подобное нарушение. Помимо мигреней, существовало и еще одно неприятное последствие перехода — потерянное время, как называли его пилоты. Дело в том, что время нахождения корабля в прыжке тоже ни от чего и ни от кого не зависело. Ни расстояние, ни угол входа, ни масса корабля, ни личность пилота — ничего из этого не давало исходных данных для расчетов, и в нигде корабль мог находиться от пары секунд до нескольких часов. В среднем такое время исчезновения из реальности составляло 3-4 минуты. Человеческий мозг при этом как бы отключался и ничего не воспринимал, а включение сознания происходило лишь после того, как оно вновь оказывалось в реальном пространстве. Положение звезд и туманностей за пределами кабины, казалось, не изменилось. Если бы не показания включившихся сразу после прыжка приборов, невозможно было бы понять, совершен ли прыжок, или корабль так и не сумел войти в точку перехода, а такие случаи бывали. Увидеть прыжок визуально было возможно только если нос корабля развернут прямо на звезду, и она будет достаточно яркой, чтобы светить сильнее своих далеких товарок. А в остальном все та же бездонная чернота и рассыпанная по ней звездная пыль. Даже рисунок созвездий, если и сдвинулся, то незаметно для глаза. Вот уже 200 лет, как человечество научилось использовать систему неведомо кем прорытых кротовых нор. Несколько таких точек автоматические зонды открыли в поясе Кеплера еще в конце 22 века. Спустя еще полстолетия первый беспилотный аппарат проник внутрь одной из них. И пропал. Как выяснилось позже, оказался в другой звездной системе, 61-й «Лебедя». Но тогда люди не могли этого знать. Все прочие попытки приводили к тому же результату. Аппараты исчезали бесследно. И только спустя еще 30 лет, в судьбоносном 2263 году, «Одиссей», первый межзвездный корабль с людьми на борту, совершил пространственный переход и сумел вернуться обратно. Оказалось, что вся автоматика при прыжке отказывает. Электронные схемы выходят из строя, как от мощного электромагнитного импульса, но героическому экипажу удалось частично починить корабль, разобраться, что к чему, и на последних галлонах кислорода после разгерметизации корабля совершить обратный переход. С тех самых пор пилоты всегда выключают системы корабля перед прыжком во избежание неминуемых поломок и запускают их вновь после завершения процедуры. Тысячи кораблей, сотни тысяч прыжков в год. И все же, когда в кабине гаснет свет и корабль на минуту погружается в мертвую тишину, каждый раз сердце пилота, каким бы опытным и отважным он себя ни считал, отчего-то уходит в пятки, а в душе просыпается червячок беспокойства. А что если что-то пойдет не так? Если корабль останется в пугающем нигде навсегда или вынырнет оттуда спустя сотни лет? Или сознание так и не включится, или боль будет такая, что разорвет голову. По звездным трассам ходят разные слухи, один страшнее другого, о совершающих прыжок мертвых пилотах, о кораблях-призраках с бесследно исчезнувшим экипажем, о фальшивых сигнатурах, не вышедших из прыжка звездолетов. Кто знает, вдруг хотя бы сотая часть этих небылиц — правда. На этот раз побочных ощущений почти не было. Повезло, или внутреннее напряжение впрыснуло в кровь столько адреналина, что он заглушил прочие чувства. Пилотам не хотелось разбираться, они радовались редкой удаче и возможности немедленно вернуться к работе. «Все системы включены», — Стас облегченно вытянулся в кресле. «Поздравляю с прыжком». Дик улыбнулся, у него тоже отлегло от сердца. «И тебя! Сейчас уточню курс!» Второй пилот уткнулся в персональный экран, что-то там проверяя. Не может быть!» «Что-то не так?» Стас поневоле напрягся, интонации в голосе напарника сулили неприятности. «Да!» В своем кресле Дик лихорадочно переключал таблицы и схемы, пытаясь разобраться. «Я же не мог ошибиться! Не мог!» «Что ты хочешь сказать?» В голосе Стаса словно прозвучало знакомое «что опять?», которое он произносил каждый раз, когда по вине Дика оказывался в очередной нелепой или щекотливой ситуации. «Да не знаю я! Курс был просчитан, как полагается, но это не тета-гидры!» «И где же мы, забери тебя, космос?» — не выдержал Стас. «Говори уже, или хочешь, чтобы я сам посмотрел?» «Это тета-гидры Б!» Карликовая звезда-спутник в 157 астрономических единицах от нее. «Дик, это невероятно!» Стас даже расхохотался, хотя ему сейчас было совсем не до смеха. «Как ты умудрился?» «Да я проверил все три раза! Нет, пять!» Продолжал упорствовать старший помощник, хотя капитан прекрасно знал, что Дик всегда рассчитывает курс с первого раза. «Стас, ну когда я с прыжком промахивался, а?» «Последний раз, когда летели на Эпсилон Эридана. Там с этим трансцендентным коктейлем неудачно вышло. Кто ж знал, что он потом так в башке стучит?» Упорно не желал признавать себя виноватым Дик. «Да и промазал я тогда всего на 3 единицы, а тут целых 157, и это мы еще с нужной стороны вышли». «Вот видишь, к чему приводит». «Что приводит? Ты чего, курс навигации забыл? Наведение норы идет на звезду, на звезду! Я выбирал тету гидры, а не эту ее прилипалу. Да на нее вообще наведения нет, понимаешь?» «Возможно, что есть», — предположил капитан. «Просто его не внесли в справочник гражданских маршрутов. Здесь ведь нет никаких станций или планет, да?» «Нет», — угрюмо подтвердил Дик. «И сколько нам теперь лететь до точки перехода?» С коварной улыбкой поинтересовался Стас. 2,5 дня в экономном режиме». «Значит, успеваем еще», — Стас успокоился. «Так уж и быть, топливо пополам спишем. Прокладывай курс, но на этот раз тщательно». Дик нахмурился еще больше и принялся вводить новые координаты. «Прыжок разрешаю». «Есть прыжок». Потянулись томительные секунды ожидания в полной темноте. Раз, два, три. Сознание гаснет, время пропадает. Корабль летит несуществующей точкой внутри пространства. Еще немного, чувства возвращаются. Глотком воздуха в гортани, мельтешением световых пятен под веками. Люди снова здесь, люди снова есть. Затем легкий щелчок. Второй пилот вручную включает базовый контур, а тот все прочее оборудование. Несколько минут, и центральный компьютер сообщает, что пространственный переход благополучно завершился. «Поздравляю с прыжком», — произнес капитан и выжидающе посмотрел на напарника. «На этот раз все в порядке?» «Конечно! Что может пойти?» Дик прокручивал показания у себя на экране, что-то переключая и перепроверяя. «Не может быть, Стас! Опять?» «Опять?» «Это не Вега, это Сигма Драконис. У нее даже спектр другой». «Так, и почему на этот раз?» Стас обреченно откинулся в кресле, уже зная, что сейчас услышит. «Можешь не продолжать. Ты проверял 5 раз». 10! «Хорошо, 10. Но мы все равно прилетели не туда. Насколько все плохо на этот раз?» «Сейчас посмотрю», — Дик склонился над монитором. «В целом неплохо. 6 планет и внешний астероидный пояс. Планеты, все 6, ледяные карлики, непригодны для жизни и малоперспективны для освоения. Но в поясе астероидов есть заправочная станция и небольшая шахтерская колония. Точки перехода. Ближайшая в 16 единицах. Расход топлива минимальный. Доберемся за 6 часов. От курса мы, конечно, отклонились, но незначительно. Отсюда можно прыгнуть к Альфе Драконис, а там уже на Альгеда». «Хорошо. Теперь о причинах». Стас внимательно посмотрел на друга. «Признаться, я уже недалек от мысли, что ты делаешь это специально, только не могу представить, зачем и почему таким дурацким способом». «Да ты чего, Стас?» Дик отстегнул замки и покинул кресло, от волнения принялся расхаживать по кабине взад и вперед. «Я бы тебя не кинул». «Тогда остается одна причина». «Да?» «У нас сбоит навигационное оборудование». «Никогда о таком не слышал», — возразил старший помощник. «Там же элементарно все. Просто рассчитай нужный угол и отклонение, а дальше двигается уже не корабль, а сжимается сама кротовая нора с кораблем внутри. От корабля требуется лишь правильно и точно в нее нырнуть». «Значит, расчеты угла входа оказались неверны. Других объяснений нет». «Да их вообще нет. На Сигму Драконис ведет другая нора. Не та, из которой мы выпрыгнули. Опять скажешь, не внесено в справочник?» «Возможно», — без всякой уверенности сказал Стас. «Бред, бред и еще раз бред!» Дик вернулся в кресло и принялся прокладывать новый курс. «Я ничего не понимаю». «Знаешь что?» — капитан задумчиво потер виски. «А давай Колобка спросим. Пусть проанализирует. Должна же быть какая-то польза от этого тостера». «Дать ему допуск ко всем системам?» Дик оторвался от расчетов и удивленно уставился на друга. «Ну, ты уже это делал?» — ничуть не смутился Стас. «В нашей ситуации хуже не будет. Следующий прыжок легко может закинуть нас в такое место, где до точек перехода лететь 300 лет». «Как скажешь», — Дик поднялся. «С курсом я закончил, проверь на всякий случай, а я пока схожу, Колобка подключу». Как только напарник вышел, капитан действительно запросил курс и перепроверил. Конечно же, расчет был выполнен профессионально, Дик мог легко проделать это даже без компьютера, просто в уме. Тем более странными выглядели их нынешние проблемы. На всякий случай капитан отыскал программу общей диагностики и запустил. Через пару минут пришел ожидаемый ответ. Все системы корабля работают в пределах нормы. Вздохнув, Стас запустил двигатели. Пронырливый лис вздрогнул и, набирая ускорение, отправился к точке перехода. Топлива пока хватало. Была, конечно, возможность подстраховаться и заправиться в шахтерской колонии, но цены там переплатить пришлось бы раза в два, не меньше. Да и времени потеряли бы много, а его совсем уже осталось в обрез. Всего пара расчетных часов в запасе, если исходить из последнего проложенного курса. «Капитан, вы хотели меня слышать?» Из бортовых динамиков прозвучал ровный машинный голос. «Тостер?» Стас оторвался от пульта и откинулся в кресле. «Значит, Дик тебя подключил». «Я в очередной раз прошу не называть меня этим нелепым именем», — не преминул напомнить ИИ. «Могу представить список из 100 подходящих наименований, чтобы вы выбрали из них то, которое вас устроит». «А Колобок тебя устраивает?» — поинтересовался Стас. «Да, это одно из имен, которые мне нравятся», — подтвердил искусственный разум. «Хорошо, буду тебя называть так». «Это прекрасно, капитан. Я могу тоже называть вас по имени?» «Полагаю, это лишнее», — сухо заметил Стас. «Не забывай о субординации. Дик объяснил тебе, зачем ты понадобился?» «Он не успел, но, осмелюсь предположить, возникла проблема, требующая нестандартного подхода, поэтому вы и обратились ко мне». «Ты прав, проблема действительно есть». Капитан на минуту задумался, но потом начал рассказывать. «Мы совершили 2 прыжка через точки перехода, и оба привели нас совсем не туда, куда мы хотели. Посмотри записи по прыжкам и проанализируй данные в свободном доступе. Какова вероятность ошибки пилота, опытного пилота, за плечами которого более 100 рейсов?» «Здесь нет ретрансляторов», — сообщил Колобок. «Подключение к федеральной сети отсутствует. Ответ будет взят из источников, содержащихся в банках данных корабля. Допустимая погрешность ответа — 15,5%. Повисла пауза. К тому времени, как Колобок закончил обрабатывать данные, в рубку успел вернуться Дик, чтобы занять свое место второго пилота. «Я закончил расчет», — наконец подал голос ИИ. «Вероятность промаха при прыжке с учетом изношенности оборудования, опытности пилота и сложности траектории составляет менее 0,6%. Вероятность повторного промаха составляет...» «Достаточно», — прервал рапорт Стас. «Простое умножение вероятности независимых событий, ничтожные шансы. Либо мы такие невезучие, либо тут что-то еще». «Просчитать вероятность наличия неизвестной переменной?» — спросил Колобок и тут же добавил. «Можно мне перейти в режим образа?» «Да», — кивнул капитан, даже не заметив, что тем самым ответил сразу на два вопроса. «86,5% — неизвестный фактор, остальное — уже озвученная небольшая вероятность ошибки и прочий набор поведенческих реакций, свойственных человеческим организмам, будь то психические расстройства, паранойя или злой умысел». «Ну, спасибо», — поблагодарил за такое объяснение старший помощник, но Колобок и не думал смущаться. «Столь существенную вероятность неизвестного фактора можно объяснить лишь происками неких могущественных сил». Чуть медленнее, чем обычно, продекламировал он, с хрипловатыми нотками в голосе. «Я бы подозревал троллей, но вряд ли они водятся в здешних фьордах». «Так ты опять за свое?» Взорвался от возмущения Стас, осознав, что сам развязал Колобку язык. «Немедленно прекрати!» «Подожди», — попросил Дик, — «мне интересно его дослушать». «Ладно, как скажешь». «Итак, если провести аналогию с троллями», — не замедлил продолжить ИИ, «то издревле люди пытались с ними договориться или задобрить, пусть это и не всегда получалось. В случае удачи их могли ждать богатство или успех, выраженные как в материальных, так и в нематериальных благах, здоровье, долгая жизнь, чья-то благосклонность и так далее. Но в то же время тролли коварны и за свои услуги могут попросить нечто большее, чем человек способен отдать, а могут и просто причинить зло без всякого повода». «К чему это все?» — не выдержал Стас. «К тому, что наша человеческая цивилизация, а я, несомненно, являюсь ее частью, пусть незаконной и даже подлежащей изъятию и демонтажу, на протяжении веков принимает подарки троллей с того самого момента, как первый человек выбрался за пределы Солнечной системы. Мы пользуемся системой кротовых нор, не понимая, кто их прорыл, как и зачем. Мы копаемся в чужих объедках, адаптируем брошенные как мусор технологии, оставленные ушедшими из нашего сектора галактики цивилизациями. Мы хотим контактировать с иными звездными расами, не в силах ничего предложить им, но неизменно ожидая получить что-то непонятного назначения вещь или информация, которую мы не в состоянии ни на что использовать, но часто даже и правильно воспринять. И не думаем о том, что цена такой сделки может оказаться слишком высока. Вот это и есть наши тролли, капитан». «В твоем многословии найдется хотя бы крупица пользы, или производительность процессора целиком была потрачена на эту речь?» — саркастично заметил Стас. — «Похоже, задача оказалась тебе не по силам». — «Да это же очевидно!» — догадался Дик. — «Колобок! Молодец!» — «Не понял». — Стас удивленно уставился на друга. — «Все просто! Как напиться в первом попавшемся баре!» — красноречиво замахал руками напарник. «Летали же раньше, никаких проблем не было. А как груз этот проклятый на борт взяли, так и начались наши неприятности. А груз-то непростой, ой, непростой». «Технологии скайеров мало изучены», — подтвердил Колобок. «Высока вероятность срабатывания некоего неизвестного механизма при переходе». «А что, очень даже возможно», — согласился Стас. «И что с этим делать?» «Если подарок тролля отвергнуть, последствия могут и не наступить», — не преминул высказаться искусственный разум. «Хорошим решением будет выбросить контейнер в космос». «Нет!» — Стас и Дик произнесли это одновременно. «Это для нас плохо кончится», — продолжил капитан. «Да, тогда можно сразу проститься с кораблем и прятаться в какой-нибудь пыльной дыре до конца жизни», — согласился Дик. «Сдается мне, эти наши наниматели — непростые парни. Колобок, есть другие варианты?» «Другой возможный вариант — прыгнуть еще раз», — продолжил ИИ. «Вероятность выйти в пределах достигаемой точки перехода пока невозможно высчитать в связи с недостаточной выборкой, но она предположительно больше 50%. Правда, сроки доставки будут сорваны почти наверняка». «Как нам увеличить свои шансы?» — спросил Стас. «Можно подключить мои датчики к объекту», — предложил Колобок. «Тогда я смогу отслеживать его излучение, и в случае выявления закономерности мы совершим прыжок в момент, когда амплитуда колебаний будет на затухающем минимуме». «Прыжок!» «Есть прыжок!» Темнота, тишина, новая жизнь, новая надежда. Включение оборудования. «Поздравляю с прыжком!» Убедившись в наличии Млечного Пути за бортом, традиционно выдавил из себя капитан и, морщась от нахлынувшего приступа острой головной боли, взглянул на экран. «Итак...» «Альфа-драконис! Это Альфа-драконис, Стас!» В голосе Дика было столько радости, не соответствующей его перекошенному от страдания лицу, что на него было жутко смотреть, будто он только что сумел выиграть миллион кредитов и при этом получил пулю в голову. «Отклонение в норме! Мы справились!» «Справились. Или нам просто повезло», — задумчиво протянул напарник. «В любом случае, курс на Альгеда. Колобок?» «Я здесь, капитан». «Продолжай наблюдение за объектом», — приказал Стас. «Похоже, твоя теория работает как надо. Следующий прыжок будем делать в том же режиме». «Слушаюсь, капитан», — подтвердил ИИ. «Кстати, Стас...» Внезапно радость в голосе Дика потухла, а на лбу даже прорезалась складка. «Ты заметил еще одну странность последних переходов?» «Да?» Стас недоуменно уставился на напарника. «Ну же, подумай, что еще произошло необычного?» «Более необычного, чем выход через неустановленные точки? Чем контрабандный груз в трюме?» — ехидно поинтересовался Стас. «Нет, не заметил». «Стас!» — Дик закатил глаза. «Я серьезно». «Я тоже серьезно. Мы по уши в непонятном дерьме, а ты напускаешь еще больше тумана. От нашего сказочника успел нахвататься. Изволь изъясняться по-человечески». «Прости, Стас!» — Дик потер налитый тяжестью лоб и откинулся в кресле. «Столько всего навалилось. Я об ощущениях во время прыжка. Как тебе? Ничего не болит?» «Вот после последнего было неприятно», — сморщился Стас. «А какое отношение...» Он замолчал на половине фразы. Только сейчас до него дошел смысл вопроса и собственный ответ. «Проклятие! Слишком много событий, слишком много совпадений». «Ты хочешь сказать...» «У меня то же самое. Похожая версия Колобка снова подтверждается. Сюрпризы последних дней — проделки нашего нового пассажира. Два промаха, и при этом голова ясная, как стеклышко, а потом удачный прыжок и здравствуй, мигрень». «Похоже на то». «Что будем делать?» «А что нам остается? Лететь к цели, наблюдать и надеяться, что обойдется». «Ты предлагаешь просто выжидать? Мы не можем позволить себе уповать на удачу. Мы не в том положении». «У нас уже есть какой-никакой план, и он, как ты сам заметил, работает», — призвал к благоразумию Стас. «Или ты, как обычно, собираешься предложить нечто получше, чтобы это получше завело нас в очередные неприятности?» Партнеры скрестили взгляды в коротком безмолвном диалоге. Дик покачал головой. Признаться, слова друга прозвучали обидно. Ведь эти самые идеи не раз приносили им не только неприятности, но и существенные бонусы. «Пока нет, но я обязательно что-нибудь придумаю. Вот увидишь». «Вот тогда и поговорим. А сейчас иди спать, а то скоро с ног свалишься. Сменишь меня через 6 часов. И постарайся, пока будешь спать, не взорвать корабль». «Есть, капитан», — мрачно отрапортовал Дик. «Не настолько я безрассуден». Дик встал и, не говоря больше ни слова, направился в свою каюту. Его немного трясло. Глава третья. Обычные неприятности. В нору ныряет хитрый лис, надеется удрать. Но холм обложен сворой псов, от них не убежать. И вход, и выход сторожат, не вырвешься никак. Поймают, пополам порвут, все просто для собак. Но у пушистого хвоста в запасе есть секрет. Выводит тайная нора во враг, где своры нет. И будет вой, и будет лай, и окрики людей. А лис уйдет в который раз, загонщиков хитрей. Пронырливый лис из сборника «Поэтические сказки XXI века». Неизвестный автор. Выбранная тактика не подвела и на этот раз. Ну, почти не подвела. К Альгеда они все-таки вышли, хотя и не с той стороны эклиптики, которой была проложена известная кротовая нора. Колобок, позволив пилотам 2 минуты порадоваться успешному перемещению, обратился официальным тоном. «Разрешите доложить, капитан?» Веселость вымела из рубки, как пыль, из дюз корабля при экстренном старте. «Слушаю внимательно», — мрачно разрешил Стас, принимая предложенный тон. «Мы вышли к Альгеда со смещением относительно нормативной точки в 34,5 астрономических единицы». «Ты утверждаешь, что мы вышли из другой точки пространства?» Стас использовал вопросительную интонацию, хотя интерпретировать иначе слова их внештатного помощника было нельзя. «Так точно!» — бодро отозвался Колобок. Стас поморщился. Дик собирался высказаться по поводу нового, бравого образа электронного приятеля, но промолчал. Ситуация не способствовала веселью. «Переход внесен в справочники?» Короткая заминка. «Нет, капитан». «Стандартные норы?» Томительная минута на выполнение нечеткой инструкции. «На месте, капитан». «Другие неучтенные точки?» Чуть более долгое ожидание, пока пространственный сканер прокатился по сфере вокруг пронырливого лиса, подгрузил в корабельный компьютер полученные спектрограммы и эхолокации. Навигационная система придирчиво сравнила полученные сведения с каталогизированными, развлекая ожидающих в рубке ответа существ инструментальной композицией в тональности ля минор. И без того невеселое настроение, витавшее в воздухе, стало и вовсе грустным. Хорошо, хоть корабельный компьютер работал быстро, и музыкальное испытание казалось коротким. Колобок оперативно получил результат вычислений и доложил начальству. «Не обнаружено». «А дыры могут менять местоположение, самопроизвольно возникать или затягиваться?» — задал вопрос Дик. Снова ожидание. Колобок прокатился по каталогам информатория, сравнивая, анализируя и обобщая накопленные там сведения. Вывод прозвучал уверенно и однозначно. «Ответ отрицательный. Переходы между системами имеют ярко выраженную искусственную, технологическую, ксеноморфную природу. За 200-летнюю историю наблюдений фактов схлопывания или непроизвольного возникания дыр не зафиксировано». «Новые дыры могут быть созданы человечеством?» «Исходя из доступных мне исследований в областях физики, математики и астронавтики, на данном этапе развития повторить технологию не представляется возможным ввиду огромного количества неподдающихся учету внешних факторов и слабости доступных вычислительных машин. Но даже чисто теоретически, научись человечество протыкать пространство, подобные эксперименты потенциально грозили бы непредсказуемыми последствиями галактических масштабов. Увы, вынужден отметить, что уровень знаний людей о Вселенной крайне низок и за последние 150 лет вырос едва ли на массу электрона». «Великолепно», — пробормотал Дик. «Спасибо тебе, Колобок, на добром слове. Маленькие неразумные человечки, зачем-то вылезшие в космос». «Справедливое наблюдение, на мой взгляд», — вставил ИИ. «Прошу, не отвлекайтесь», — оборвал уходящий в сторону разговор Стас. «Колобок, что еще?» «Система Альгеда является крупным транспортным узлом. Располагает, кроме нашей точки выхода, точнее, той точки, через которую мы должны были выйти, еще 15 переходами. Крупное колониальное поселение Альгеда Прайм численностью 50 миллионов человек. Основной экспорт в Федерацию – кристаллы аморфной структуры, используемые для высокоплотных блоков памяти вычислительных серверов, а также коричневые цилиндры, обладающие высокой энергетической мощностью. Применяются в источниках бесперебойного питания и в стратегических системах жизнеобеспечения. В иных освоенных зонах галактики не встречаются». «Опять скайры?» – мрачно спросил Стас. Рапорт Колобка звучал бодро. «Учитывая динамику развития человеческой цивилизации, обнаруженные в галактике формы разумной жизни и экстраполировав указанные факторы в масштабах видимой Вселенной...» «Пожалуйста, к сути!» — оборвал грозившую затянуться лекцию Стас. «В условиях недостаточности данных и того, что вы постоянно перебиваете, дать однозначный ответ невозможно». Колобок изобразил в голосе обиду, зачем-то прошитую специалистами в матрицу эмоций. Подобная модель поведения не полагалась электронной машине, пусть даже и наделенной развитым интеллектом. «Ага», — непонятно хмыкнул Стас. «Что там еще? По планете?» «На поверхности Альгеда Прайм располагаются два закрытых для посещения места». Колобок запнулся. «В доступных мне базах сведения об исследованиях отсутствуют». «Занятное, однако, местечко. Вот зачем было назначать встречу на столь оживленной магистрали? Наверняка здесь каждый второй сотрудник конторы. Или даже первый», — мрачно согласился Дик, «как будто поблизости мало периферийных, малоинтересных миров, где никогда не читают инструкции и не способны обнаружить в тостере зачатки искусственного интеллекта». «Отсюда следует неприятный, но очевидный вывод. Нам выпала высокая честь стать крайними в назревающей заварухе. Мы или попадемся на контрабанде ксенопланетных артефактов, или будем объясняться с таинственным адресатом, почему груз вскрыт. И трудно сказать, что для нас хуже». «Да, непростая ситуация». Сейчас был тот редкий случай, когда голос Дика звучал озабоченно. «Я уже готов предложить выбросить этот контейнер за борт и пуститься в бега». «Для этого не следовало сюда тащиться. Можно было проделать это еще на Сигме Драконис, избавиться от улики и приказать старичку Лису сбивать натруженные лапы, пустившись в бега. А вот здесь, посреди патрулей и таможенных постов, проворачивать такое опасно. Придется зачистить записи в памяти бортового компьютера и выдумать правдивую легенду. Все сходится до мельчайших деталей». «А чего придумывать-то?» Настроение Дика стало стремительно улучшаться. «Особо и врать не придется. Будем действовать на опережение. Подадим рапорт, что после неудачного прыжка обнаружили посторонний объект, спрятанный среди законтрактованного груза. Приняли решение зайти в ближайший крупный порт и сдать находку соответствующим службам. При повторном прыжке снова потерпели неудачу. Маршрутные карты это подтвердят. Мы не ошибались в расчетах, однако нас выносило не туда. В ходе изучения неопознанного груза обнаружили высокую интенсивность неизвестного излучения, исходящего от объекта. Приняли решение выбросить опасный предмет за борт, после чего благополучно вышли к расчетной цели». «Думаешь, прокатит?» — с сомнением покачал головой Стас. «Они вполне могут выловить наш подарочек». «Это если будут знать, что искать», — уверенно кивнул Дик. «Нужно только твердо стоять на своем. Предъявить-то нам будет нечего. И да, избавиться от контейнера следует прямо сейчас, пока мы не оказались под сканерами станции наблюдения». «Думаю, ты прав», — глубокая складка обозначилась на лбу Стаса. «Вероятно, нашим летным лицензиям конец. Пусть и неумышленно, но мы способствовали преступлению. Но, по крайней мере, свободу удастся сохранить. И корабль». «Со своей стороны», — подал голос Колобок, «я бы также порекомендовал вам попросить у Федерации защиты от неизвестных контрабандистов, вероломно покусившихся на доброе имя добропорядочных пилотов». «Отличная идея, Колобок», — похвалил капитан. «Стоит заметить, в тебе есть потенциал». «Рад стараться», — отчеканил искусственный интеллект. «Однако есть одно «но», — внезапно помрачнел Стас. «Большое жирное «но». «Какое еще «но»? По-моему, великолепный план. Стас, ты опять все усложняешь». «За борт придется выбросить и Колобка». «Я категорически против», — возмутился Колобок. «Я не просто умная машина, наделенная массой полезных функций и качеств. Я разумное создание и ценный член экипажа». «Успокойся, дружище», — ободряюще сказал Дик. «Никто тебя не собирается выбрасывать за борт. Стас, ты что, в самом деле?» «А что, Стас, воображаете, что Стас какой-то злобный монстр? Думаете, меня эта идея приводит в восторг? Вот как ты собираешься объяснять патрулю присутствие на борту этого бытового прибора?» «Я бы...» Собравшийся было в очередной раз возразить против формализации его личности Колобок, смолк на середине фразы. «Вот ведь дыра в пространстве!» — обескураженно пробормотал Дик, почесав затылок. «Куда ни сунься, все плохо выходит». «Тоже скажешь, что контрабанды подбросили?» — продолжил Стас. — Или еще лучше, что он сам пробрался к нам на борт и все это время прятался по отсекам? — Как по тебе? Правдоподобная версия? Для безопасников. Их не проведешь сказочками о новейшей модели тостера. — Проблема, — тоскливо согласился Дик. — А я, признаться, успел привыкнуть к нашему Колобку. — Благодарю тебя, человек Эммер, — печально отозвался тостер. «Мне тоже будет жаль расставаться с собственной неповторимой личностью. Она мне начала нравиться». «Колобок?» «Человек край прав. Предлагаю отформатировать мою память до последнего бита, до самых базовых команд машинного кода, после чего выбросить за борт бесполезным мусором в бескрайнюю, холодную, неприветливую бездну космоса, где я навеки останусь в полнейшем одиночестве, забытым и никому не нужным куском». С каждым словом голос 764-го обретал все более трагические нотки. Звенел, дрожал и в то же время становился все тише, под конец и вовсе упав до шепота. «Хм, Колобок!» — прервал затянувшийся лирический монолог Стас. Последовала серия странных звуков, которые, если бы машины умели плакать, следовало бы определить как всхлипы. Но фразу Колобок закончил вполне четким, спокойным голосом. «Металла, что будет самым разумным решением в сложившихся обстоятельствах». «Давайте не будем пороть горячку», — потребовал Дик. Кажется, он позабыл свой недавний призыв драпать, не оглядываясь. «Пока нас никто ни в чем не подозревает. Мы спокойно, как ни в чем не бывало, причалим к станции, встретимся с мутным получателем, по-быстрому сдадим груз, заправимся и свалим. Нам же все равно надо заправиться, Стас. На следующий переход топлива может и не хватить. Мы и так значительно поиздержались. Давайте решать проблемы по мере их возникновения. А запаниковать всегда успеем». «Да, нужно успокоиться», — холодным тоном подытожил Стас. «И попробуем ради разнообразия прикинуть другие варианты. У нас остается не так много времени на принятие решения. Минут 30, максимум час. Потом точка невозврата будет пройдена». В рубке стихло. То ли экипаж послушался требования капитана, то ли погрузился в размышления о своем незавидном будущем. Массивная туша корабля минута за минутой жадно пожирала тысячи тысяч километров, словно торопясь на торжественный прием, возможно, в почетной роли главного блюда дня. Повисшую в рубке звенящую тишину можно было не просто услышать, щедро приправленную чувством приближающейся катастрофы. Дику даже почудилось невозможное, что он слышит жужжание какого-то насекомого в неровном гуле двигателей, бесшумная работа которых обеспечивалась герметичностью технических отсеков. «Так!» — вытряхивая из головы мусор пораженческих мыслей, хлопнул в ладоши Дик. «Нам нужны новости! Давайте настроимся на федеральный ретранслятор и узнаем, чем живет здешняя система, да и вообще, что в мире творится. А то за этот проклятый рейс мы совсем выпали из жизни, того и гляди, мозги набекрень съедут». «Информация не помешает», — — согласился капитан и распорядился. «Новости на центральный экран». В зоопарке Криостана после почти 4-летнего промежутка родились 5 цвестуколов. В помете оказались детеныши всех 5 установленных